Перед никами двумя японцами появились изображения, снятые несколькими камерами меньше четверти часа назад. Тайный флешбэк-наркоман сидит в своей машине на глухой улочке примерно в 4 милях от особняка. «О, черт!» – подумал Ник. Началась прокрутка изображений.